Машина остановилась возле железных ворот аэропорта. Появились два молодых парня с автоматами, но, увидев близнецов, на документы не взглянули, распахнули ворота, указали, куда ехать. На огромном пустом пространстве ветер гулял зло и хлестко. Даже в машине ощущался его мощный напор. Гуров со Станиславом принялись вытаскивать убийц, которые плохо держались на ногах. Но близнецы, молча отстранив оперативников, перекинули преступников через крутые плечи и легко внесли их в самолет по трапу. Молодой парень в летной форме, придерживая рвущуюся с головы фуражку, равнодушно наблюдал за происходящим. Гуров подошел к летчику. «Погода летная?» «Случалось и хуже», — недовольно ответил тот. «Груза мало, почта да мебель какого-то». «Чья именно мебель?» — летчик произнес невнятно. «Груз заберем в Москве. Вы обратно летите?» «Ну, это вряд ли», — ответил Гуров. «А капитан где?» Гуров решил, если капитан не полетит, то и они останутся. Такая ловушка для детей. Капитан разговаривает по внутренней связи с диспетчером. «Я смотрю трюм, потом вы проводите меня к капитану», — сказал Гуров, поднимаясь по лестнице. «Пожалуйста, смотрите». Летчик направился следом за сыщиком. Судя по мебели, менял место службы местный военачальник. Кровати, шкафы и прочие хозяйственные утварь сиротливо жалась к бортам огромного чрева самолета, где ее надежно закрепили. «Солдатики постарались», — подумал Гуров. «Интересно, какими словами они провожают начальника». У дальней стенки отсека громоздился гигантский диван, закрепленный растяжками. Здесь Станислав и устроил убийц. Когда Гуров подошел, он поил парней водкой. В металлической перегородке Гуров заметил дверь. «Для чего она?» — спросил сыщик. «Спросите у конструктора», — резко ответил летчик. Под холодным взглядом сыщика поежился и, как бы извиняясь, пояснил. «С этой стороны не открывается. Дверь, думаю, аварийная. Но Бог миловал, мы ее не открывали ни разу». «Хорошо», — Гуров кивнул. «А теперь познакомьте меня с капитаном». «Капитан готовит самолет к взлету», — ответил летчик не очень уверенно. «Тем более я должен убедиться, что все в порядке. Он на месте?» — поинтересовался Гуров, отгоняя неожиданную мысль. «Почему я решил, что обязательно командир? Вполне хватит и помощника, а деньги поровну». «У нас всегда все на месте. Сегодня работы никто не бросается», — ответил парень, направляясь к кабине пилот. «Нинка сегодня ноет, приболела, просится домой». Сыщик насторожился. У него вдруг онемели кончики пальцев. Компактную взрывчатку вполне способна прилепить и женщина. «Она на борту?» — спросил Гуров. «А куда денется? Командир не отпускает, он у нас строгий. Обождите, я его вызову». И скрылся за дверью. Появился капитан, седой, подтянутый, но еще не старый. «В чем дело?» — строго спросил он. «Несколько вопросов, командир». «Такой симпатичный мужик, а преступник», — с сожалением подумал сыщик. «Ну, говорите, у меня работа», — раздраженно произнес пилот. «Простите, у вас постоянный состав? Живые всегда на месте. Сегодня никто не подменялся, не заболел». Они встретились взглядом, и сыщик увидел, что летчик вопрос понял правильно. «Бортпроводница сопли распустила, но она все равно полетит», — уверенно ответил капитан. «Все? Алексей, проводи». И, не прощаясь, ушел к себе. Гуров вернулся к Стасу. Убийцы уже спали, разместившись на роскошном диване валетом. Сыщик протиснулся к внутренней двери, тщательно проверил ее, убедился, что она прочно заперта, и с внутренней стороны не отпирается. Вернулся к другу. Начали прогревать двигатели. Самолет дрожал и громыхал так, что, казалось, свершится чудо, если он поднимется в воздух. Стас, хитро подмигнув, вытащил из кармана фляжку коньяка, два крохотных стаканчика. Гуров приник губами к его уху, крикнул: «Рано!» Стас согласно кивнул. «А мы только за пройденный путь!» Оперативники выпили, Гуров закурил, Станислав закрыл глаза, пытаясь устроиться на жесткой лавке поудобнее. Наконец самолет побежал по взлетной полосе и вскоре уже оказался в воздухе. Рев уменьшился. Стас отказался от идеи вздремнуть и громко спросил. — Если Петр нас встретит, мы победили. — Петр встретит, — убежденно ответил Гуров. — Но вот как поведет себя прокуратура, неизвестно. У нас протокола изъятия оружия нет. Когда берешь преступника с оружием в руках, тоже нет протокола, но есть отпечатки пальцев. У нас они должны быть. Помолчи, Стас, я от тебя устал. Стас растянулся на лавке и положил голову на колени другу. Вскоре самолет стукнулся шасси о бетон, слегка подпрыгнул и резво, словно небольшая собачка, побежал в свою конуру. Стас сел, протер глаза и благодушно сказал. — С прибытием, господин полковник! Как выражаются твои клоуны, последняя реприза и выход на поклон. — Погоди, дружок, глянем на встречающих. Может, нам и выходить не захочется, — остановил его Гуров. — Займем круговую оборону, начнем отстреливаться, — съязвил Стас. Самолет, наконец, остановился. Оперативники открыли тяжелые двери. Бетонное покрытие поблескивало холодными лужами. К самолету неслись три черные «Волги» — «Автозак» и «Рафик» с красным крестом. Из «Волг» чуть ли не на ходу выпрыгнули парни в штатском. Они махали руками, что-то кричали. Гуров напряженно вглядывался в лица, но никого не узнавал. — Кранты, — сказал стоявший рядом Стас. По взлетному полю неслись еще две «Волги». Они отсекли собой приближающихся парней. Из машины вышли офицеры милиции. Один с жезлом сотрудника ГАИ громко сказал. — Вернитесь в машины. Водители, подойдите. Предъявите пропуска на право въезда в запретную зону. Из машины неторопливо выбрался генерал-лейтенант Орлов. Не обращая внимания на происходящее вокруг, запрокинул голову и весело крикнул «Здорово, ребята! Где тут лестница на колесиках?» Он оглянулся.